Бюджет. Фуз. О бюджете есть смысл говорить? Рашид. Нет, снимали за свой счет практически, и ребята все работали бесплатно, естественно. Пленку я докупал за свои деньги. Фуз. Съемки вели несколько операторов? Рашид. Да. Первую неделю Алексей Михайлов больше снимал, вторую — Тельман Мамедов. Он уже до съемки делал. И приезжали на пару дней москвичи, студенты в ГИКа, Олег Морозов и Сергей Ландо. Сергей, например, снял «Свадьбу». Он же снял в «Невских звездах» Майка и Алису. Морозов снял неудавшийся концерт, когда они возле водоканала тусуются. А основной материал примерно поровну Алексей и Тельман снимали. Со мной ездила еще пара администраторов, тоже студенты с параллельного экономического факультета. Помогали машину достать, еще что-то. Фуз. А с чем было связано то, что менялись операторы? Рашид. Был очень жесткий режим съемки, нужно было снимать быстро, иначе вообще бы ничего не получилось. Я попросил двух операторов присутствовать, потому что мало ли что, чтобы был всегда дублер. А Олег Морозов и Сергей Ландо, они уже по собственной инициативе приезжали, помогали. Из студенческой солидарности. Ну, им интересно было увидеть ребят, тусовку питерскую. Они приезжали со своими камерами и снимали. Игорь. Рашид был, как мне казалось, очень недоволен отсутствием пленки. Героев было много, он не хотел на ком-то одном зацикливаться. Майк Науменко, Цой, Кинчев. Кинчев сидит, покуривает у рок-клуба, и проходит 16-летняя девушка Рута, которая была очень известна в определенных кругах в то время. Она проходит мимо него, как бы дико стесняясь. Следует какой-то нелепый диалог, модулируется ситуация, Кинчев не знает, кто такая Рута, а Руте Кинчев очень нравится. Все это придумывалось на ходу, в процессе. Рашид снимал и добивался какого-то правдоподобия.